небо голубое, в облако большое, уложи тревоги, словно в колыбель, спрячь меня подальше от беды и фальши. Солнце нежно беды и фальши.